Охотничья хитрость Мототаупы. Был уже вечер, когда юные всадники увидели свои палатки. Мустанги почувствовали запах табунов и пошли быстрее, перейдя на легкий галоп. Из поселка заметили возвращающихся. Мальчишки выехали навстречу и с радостными криками «Рысь! Рысь!» окружили их. В этом шумном сопровождении сильно как олени Харка доехали до своих палаток, где сложили добычу. Подошел отец с двумя воинами, мудрым змеем и хромым волком. Мужчины посмотрели на рыси, которых привез Харка. «Хорошо, хорошо», — выразили они свое одобрение. Но видно было, что мысли их заняты совсем другим. Оба черноногих направились к палатке вождя, а Мототаупа позвал сына. «Ты мне потом подробно расскажешь все», — сказал он Харке. «Сейчас нет времени. Я нашел бизонов. Мы будем охотиться, но на нашем пути воины осинебойны. Нам придется хитростью избавиться от этих варителей камней или бороться с ними за бизонов. Я уже предложил кое-что сиксикам». Войдя в палатку, Мототаупа занялся своим оружием. «Лагерь осинебойнов», — продолжал он свою мысль, — «к северу-западу от нас, в небольшой долине. Вождь Горящая Вода сказал мне, что это недалеко от старой бизоньей тропы. Стадо бизона движется с юго-востока. Нам нужно раньше, чем осинебойны увидят бизонов, оказаться между стадом и ними и отвлечь осинебойнов, увести их подальше на запад». «Их там 50, отец?» «Но я Мототаупа», — Харк посмотрел на отца. «Я сказал тебе, что кое-что предложил сиксикам. Это мы и сделаем». Мальчик поднялся. «Мы отправляемся?» «Да». К вечеру приготовления были закончены. Люди, которым предстояло выехать на охоту, обматывали копыта мустангов мехом, чтобы животные ступали совершенно неслышно. Харка понял, что это объяснялось необычностью охоты. Не бизонов боялись спугнуть сиксики, а надо было втайне от осинебойнов занять удобное место. Охотников числом 25 возглавлял вождь Горящая Вода. Вторая группа, которая должна была отвлечь осинебойнов, состояла из Мототаупы и 6 воинов, в числе которых был мудрый змей. Харка и сильный как олень были с ними. С собой взяли 4 бизоньих шкуры и 4 шитых из лоскутков кожи бизоньих головы с рогами. Только у Мототаупа, кроме ножа, были еще лук и стрелы. Ему предстояло отвлечь на себя осинебойнов после того, как хитрость будет раскрыта. Все 9 человек пошли пешком, навалив на себя шкуры и прочее снаряжение. Нужно было обойти лагерь осинебойнов. Темная весенняя ночь способствовала выполнению замысла. Было холодно и сыро, однако при быстром движении, да еще с грузом, зябнуть им не приходилось. Обойдя лагерь осинебойнов, они осторожно поднялись на покрытую травой возвышенность, круто спадавшую к реке и отлогому к востоку. На самом верху, на гребне, они подоткнули под лобовые повязки пучки травы и улеглись на землю. Они наблюдали за лагерем осинебойнов, расположенным в низине. Светились 5 костров. Кое-кто из воинов уже расстелил одеяло. Другие сидели у костров и разговаривали. Обстановка была благоприятна. Мототаупа и мудрый змей подали знак. Все, кроме Мототаупы, сползли с высотки чуть вниз, построились парами и, надев на себя шкуры, превратились в бизонов. Мототаупа внимательно следил за превращением и нашел, что все в порядке. 4 бизона стали подниматься к вершине. Мототаупа спустился к реке и начал издавать глухое негромкое мычание. Оно звучало очень естественно, особенно потому, что сливалось с шумом потока. Мудрый змей ответил таким же глухим и тихим мычанием из-под бизоньей головы, надетой на его собственную голову. И тут же над высотком появилась качающаяся бизонья спины. Мототаупа успел далеко пробежать вдоль берега, и теперь его мычание раздавалось с другой стороны. Харка, который был под одной шкурой с сильным как олень, услышал, как осинебойни в лагере зашевелились. Конечно, они сначала, наверное, удивились, что бизоны движутся ночью, так как ночью стада обычно лежат, но радость перед встречей с бизонами пересилила сомнения. И почему бы бизонам когда-нибудь не вздумать двигаться ночью? И вот первый призывающий к охоте крик раздался из лагеря. Теперь переодетым бизонам надо было действовать быстрее, чтобы не стать добычей охотников. Мудрый змей поднял над гребнем большую голову бизона и замычал. Потом появились 3 качающиеся бизоньи спины и почти в то же время из долины реки донеслось новое сильное мычание мототаупы. Теперь осенебойнов ничто не могло удержать. Раздался их охотничий клич. Мустанги заплясали под всадниками в ожидании дикой скачки. Топот копыт стал приближаться к реке. И вот уже всадники избираются по пологому склону береговой высотки. Черноногие воины и юноши сбросили с себя шкуры и оставили их в траве. Огромными прыжками они спустились по крутому склону, бросились в воду и, как рыбы, поплыли вниз по течению. Быстро достигнув излучины, пловцы вынырнули, чтобы схватить воздуха. Они услышали, как осенебойны с криками неслись к реке. Далеко на западе, в ночной прерии, снова раздалось мычание бизона, которому так хорошо подражал мототаупа, и почти одновременно охотничий клич Дакота «Хи-я-и-хе! И-хи-я-и-хе!». Воины осенебойны были обескуражены тем, что впереди дакоты, которые смогут отвлечь бизонов. Были слышны их недоуменные злые крики. Мудрый змей подал своей группе знак поплыть еще немножко вниз по течению. Но когда стало ясно, что они уже в безопасности, все вышли на берег. Харк теперь хорошо слышал, как осенебойны с криками неслись на запад. Хитрость мототаупа удалась. Он увел осенебойнов далеко от пути бизонов и так заморочил им голову, что когда он ускользнул от их и уже вернулся к мудрому змею, осенебойны все еще продолжали преследование, приняв одного из своих воинов за мототаупу. Так к утру мудрый змей, мототаупа и все, кто был с ними, вернулись к палаткам. После небольшого отдыха мототаупа и мудрый змей решили отправиться на поиски вождя горящей воды, который руководил охотой. Конечно, и Харка, и сильный, как олень, поехали вместе с ними. Около полудня они увидели облако пыли, далеко растянувшееся по прерии. Несомненно, это были бизоны. Мототаупа направил коня к редеющему хвосту облака. Мудрый змей, как охотник, предпочел бы врезаться сейчас в середину несущегося стада и, стреляя направо-налево, стать обладателем богатой добычи. Но он сдержал свой охотничий азарт и молча подчинился мототаупе. Он понял, что представляется возможность приобщить к охоте юношей. Мустанги дрожали от нетерпения и сами перешли в галоп. Теперь они не уступали к скорости бизонов. Всадники втягивались в облако пыли. Оно становилось все плотнее и плотнее, но все еще позволяло ориентироваться. Мототаупа и мудрый змей одновременно издали громкий крик и стали разъезжаться. Харка поскакал за отцом, а сильный как олень за мудрым змеем. Вскоре пары потеряли друг друга из виду. «Держись за мной и стреляй!» — крикнул Мататау по сыну. Харка заметил в пыли бизона. Животное неслось галопом. Оно почему-то несколько отставало от стада. Мататау предоставил мустангу полную свободу. Конь стал сближаться с бизоном, и Мататау наложил на тетиву стрелу и ждал момента для выстрела. Харка следовал за отцом на своем сером. Он тоже держал лук наготове, и им овладело такое спокойствие, как будто предстоял выстрел на состязаниях. Когда серый, подгоняемый легким нажимом шинкелей, понесся рядом с бизоном, Харка изо всех сил натянул тетиву и выстрелил. Стрела вонзилась между ребер. Животное споткнулось и упало. Харка издал громкий крик радости. Он уложил своего первого бизона. Только по окончании охоты, когда все собрались вместе, Харка снова увидел друга, которому тоже выпало первое охотничье счастье. Сильный, как олень, уложил бизониху. В палатки охотники возвращались уже ночью. Радостными криками встретили обитатели лагеря весть об успешной охоте. А с наступлением утра женщины и девушки взяли коней и направились за добычей, которую остались охранять несколько воинов. Отец с сыном вошли в свою палатку. «Ты хочешь меня о чем-то спросить, Харка?» «Да, только два вопроса. Сколько бизонов ты уложил?» 6. И мы можем теперь принимать гостей в нашей палатке». «Когда мы поедем, чтобы привезти в нашу палатку мою сестру Инону?» «Теперь недолго ждать. Я поговорю об этом с вождем горящей воды. Хао!»